Глава 12. Домой он вернулся поздно вечером и только тогда вспомнил, что перевел оба своих мобильных телефона в беззвучный режим. Дронго обнаружил 11 звонков Эдгара Вейдеманиса и 4 Концевича. Он решил, что олигарх может подождать, и сразу перезвонил своему напарнику. «Где ты был?» — спросил Эдгар. — Хорошо, что я не жалуюсь на сердце, иначе меня хватил бы инфаркт. Я звоню беспрерывно на оба твоих телефона, а ты не подаешь признаков жизни. Согласись, я имел полное право нервничать, учитывая, что ты поехал в следственный комитет. Твой водитель сказал мне, что ты отпустил его и поехал куда-то вместе со следователем и сотрудниками полиции. Как ты считаешь, что я мог подумать в этот момент? «Я не хотел, чтобы мою машину видели у дома убитого актера, где мы уже были. Там могли ее запомнить», — признался Дронго. «Извини, Эдгар, я совсем не подумал о том, что ты можешь волноваться. Но сейчас ты действительно получишь инфаркт». «Следователь что-то понял?» «Нет, здесь как раз все в порядке». Он рассыпался в комплиментах, говорил, что много слышал обо мне. Я рассказал ему о нашей версии исчезновения Тамары Концевич, показал результаты экспертизы, объяснил, как именно мы вышли на актера, даже рассказал о том, как мы сами туда поехали, не смогли попасть в дом и побеседовали со старушками, сидевшими на скамейке. Одна из них меня даже узнала и поздоровалась. «Значит, все в порядке?» — спросил Вейдеманис. «Со следователем не возникло никаких проблем. Почему же я тогда должен получить инфаркт?» «Мы вошли в квартиру убитого и обнаружили айфон, который лежал на серванте». «В комнате рядом с ним?» — не поверил Эдгар. «Да, в метре от него». «Но ведь мы там были и обязательно заметили бы этот аппарат. Предположим, я его не увидел». «Но ты не мог не обратить внимания на такую вещицу!» «Поехали дальше. В карманах пиджака нет тех пачек денег, которые ты нашел. Полицейские ничего не обнаружили». «Не может быть!» — удивился Вейдеманис. «Там были две пачки денег по 200 и 100 евро. Я сам их видел, даже доставал». «Надеюсь, ты не оставил на них своих отпечатков пальцев?» «Нет, конечно. Но куда могли исчезнуть деньги? Может, кто-то из сотрудников полиции их просто забрал?» «Не может. Там было несколько человек, и дверь в спальню оставалась открытой. Никто не смог бы незаметно для других достать две большие пачки денег. Такое исключено. Но это еще не все». «Кажется, твоя поездка была более чем удачной», — пробормотал Эдгар. «Что еще вы там обнаружили?» «Убийцу, спрятавшегося в туалете?» «Хуже. Мы проверили айфон и выяснили, что он принадлежит некой Тамаре Концевич, исчезнувшей 3 недели назад». Наступило долгое молчание. Очевидно, Вейдеманис был изумлен не меньше самого Дронго. «Этого не может быть», — осторожно сказал Эдгар. «Как это могло случиться?» Она пришла к нему, застрелила, покинула квартиру, потом вернулась, взяла деньги и забыла свой телефон. Такое бывает? «Тогда выходит, что все наши версии ни к черту не годятся», — сказал Дронго. «Мы считали, что ее элементарно обманули. Этот красавец-актер был любовником Тамары. Он сумел ее выманить из салона. Более того, судя по всем фактам, они встречались уже несколько раз». «Но теперь получается, что это она всех обманула. Встречалась с Табатадзе, узнала о деньгах, которые он получил, неизвестно каким образом. Вошла в доверие, застрелила его и снова исчезла. Сегодня вернулась, оставила на серванте свой айфон и забрала деньги. Дурацкая версия. Но, похоже, кто-то хочет нас убедить именно в этом». «Телефон нарочно подбросили», — понял Эдгар. «Чтобы мы считали ее живой. Но для чего? Что за странные игры? Если убийца обычный грабитель, то почему не взял деньги в первый раз сразу после совершения преступления?» «Я предполагаю, что наша первоначальная версия была все-таки верна. Но в нее надо внести некоторые изменения. Табатадзе действительно встречался с Тамарой Концевич. Они переписывались и договаривались о свиданиях. В этом нет никаких сомнений. Она действительно сумела незаметно исчезнуть из салона. Проделывала это уже не один раз для встреч со своим любовником. Затем что-то пошло не так, и Тамара погибла. Неизвестный убийца через некоторое время подбросил ее телефон в мусорный ящик, чтобы окончательно нас запутать и пустить по ложному следу. Но самое интересное впереди. Этот убийца наверняка находится среди знакомых и близких самого Концевича. Вчера он узнал о том, что мы сумели установить, каким образом супруга Сергея Викторовича могла покинуть салон. Преступник понял, что рано или поздно мы сумеем вычислить Табатадзе. Он срочно отправился к нему и дважды выстрелил в актера. Характер пулевых ранений ясно указывает, что это не профессионал, а человек, скорее всего, совершивший подобное преступление в первый раз. Затем, сразу после убийства, он спешно покидает квартиру, забрав с собой только телефон актера, и не вспомнив о деньгах в кармане, ноутбуке на столе и записной книжке в спальне. Мы приезжаем к Табатадзе буквально через час или полтора после убийства и забираем эти вещи. Все, кроме денег. Убийца приходит в себя и понимает, что деньги, оставшиеся в кармане пиджака, могут каким-то образом его скомпрометировать. Он возвращается, забирает деньги и кулон, на который ты тоже обратил внимание. Оставляет айфон, принадлежавший Тамаре Концевич. Здесь преступник допускает ошибку. Если бы мы не успели там вчера побывать, то могли бы поверить, что супруга Сергея Викторовича случайно забыла аппарат. Это улика, непосредственно указывающая на связь Тамары с актером. Возможно, именно он и устранил несчастную супругу олигарха. Но мы были на месте и ничего не нашли. Убийца выдал себя, оставив этот айфон. Теперь мы абсолютно точно знаем, что именно этот человек сначала ликвидировал Тамару Концевич, а вчера застрелил и ее любовника. «Тогда это сам Сергей Викторович», — сказал Эдгар после недолгого размышления. «У кого еще могли быть причины для подобной мести? Он убил неверную жену, немного подождал, а затем убрал и ее любовника». «Стоп! Я, кажется, все понял». Теперь я знаю, откуда взялись эти пачки денег и кулон. Конечно, от самого Концевича. Он платил этому актеру Альфонсу. Сегодня вернулся на место преступления, забрал кулон и деньги, чтобы не выдавать самого себя. А телефон подбросил. Ведь сразу понятно, что этим аппаратом его жена уже давно не пользовалась. Он был просто выключен. А сейчас оказался в доме Табатадзе. «Удобная версия», — согласился Дронго. «Но с какой целью ему нанимать любовника для своей жены? Проверить ее верность? Ты ведь слышал наши разговоры с Концевичем?» «Конечно, он абсолютный циник, не верящий ни во что в этой жизни, не доверяющий никому, кроме самого себя, как и подобает настоящему цинику. Он был убежден, что жена любит его, преданна ему и никогда не пошел бы на такую проверку». Концевич просто немедленно развелся бы. Не стал бы устраивать проверку с этим актером. Еще я видел, как сильно на него подействовало известие об обмане жены. Нет, он не годится в кукловоды этой истории. Концевич вчера никак не мог успеть застрелить актера раньше нашего появления в квартире. «Тогда есть кто-то еще», — сказал Эдгар. «Третий фигурант, которого пока мы не знаем». И которого обязаны вычислить. Убийца забрал телефон актера, но все распечатки с его номера будут завтра у Сухарева. Мы сможем узнать, с кем еще обменивался звонками и сообщениями Табатадзе. Айфон — это пустышка, его, конечно, подбросили нарочно. Он молчал столько дней и ничего не сможет нам дать. Но исчезнувший телефон актера очень даже поможет в расследовании. Во всяком случае, следователь получит распечатку и сможет проверить все номера. Мы договорились, что утром я поеду к нему. Ты думаешь, что убийца был настолько наивным, что разговаривал с актером со своего телефона? Убежден, что нет, ни в коем случае. Там должен быть телефон на чужое имя, как поступила и сама Тамара Концевич. но номер, зарегистрированный на чужое имя, явно укажет нам на убийцу, который боялся разговаривать со своего собственного аппарата. Тогда все следы будут окончательно потеряны. Не все. Остается главный и самый надежный след. Убийство Михаила Табатадзе и исчезновение Тамары Концевич так или иначе связано с ее мужем. Я не знаю, каким именно образом, но связаны. Может, актер играл роль своеобразной наживки. Его подставили, познакомили с женщиной, выманили ее из салона, а затем решили похитить, чтобы предъявить счет самому Концевичу. Такое развитие событий тоже возможно, но это пока версия. Однако не вызывает сомнений, что именно вчера, сразу после того, как Сергей Викторович появился на работе и поведал своим сотрудникам о неверной супруге, убийца решил действовать и устранил Табатадзе. Все эти события тесно связаны друг с другом. Нам придется снова вернуться в концерн Концевича и искать там либо сообщника убийцы, либо его самого. Но у меня уже есть некоторые подозрения по этому поводу. «Тогда до завтра. Пожалуйста, не отключай свой чертов телефон», — попросил Эдгар на прощание. Дронго несколько минут думал, прежде чем позвонить Концевичу. Потом все-таки набрал его номер. «Где вы пропадали?» — не поздоровавшись, спросил Концевич. «Я вам 100 раз звонил». «У меня на телефоне 4 ваших звонка», — сдержанно ответил Дронго. «Этого мало?» — разозлился Сергей Викторович. «Вам не кажется, что вы обязаны были связаться со мной сразу после первого звонка? Вы позволяете себе игнорировать все обращения вашего клиента к вам. Неужели вы считаете, что имеете право вести себя таким вот образом?» «Нет, не считаю. Я весь день занимался расследованием дела об исчезновении вашей супруги. Вторую половину его провел вместе со следователем Сухаревым, который может вам это подтвердить». Мне не нужны его подтверждения. Он пустое место. Ничего не сумел обнаружить за 3 недели, имея на руках весь аппарат своего комитета и кучу полицейских в придачу, плюс личные поручения начальника следственного отдела. Так вот, он его выполнял. Настоящий импотент, ни на что не способный. Напрасно вы с ним связались. Импотенция – заразная болезнь. Попадете под его дурное влияние. «Это все?» – спросил Дронго. «Вы закончили?» «Почти. Я еще не сказал, что сам проверил ноутбук Тамары, который не отдал следователю. Там есть какая-то болтовня с разными актерами и неизвестными лицами. Особенно меня заинтересовал разговор с каким-то Максом. Этот тип знал какие-то особенности жизни Тамары. Она с ним переписывалась». «Они договаривались о встрече?» – быстро спросил Дронго. «Нет, обычный треп. Там есть еще несколько собеседников. Какие-то жираф, сирена, в общем, обычный зоопарк. Непонятно, кто и зачем тебе пишет под такими кличками. Жираф может оказаться старушкой, а сирена усатым громилой. Но этот Макс явно мужчина, который что-то знал о Тамаре. Завтра я приеду к вам, и вы дадите мне почитать эти сообщения», – потребовал Дронго. «Почему вы скрыли ноутбук своей жены от следователя?» «А вы хотите, чтобы я позволил им копаться в моем белье?» – зло спросил Концевич. «Нет уж, я и так опозорен на всю жизнь. Молодая жена сбежала от мужа, от такого мужчины, как я. Мне этого позора достаточно. Нужно, чтобы следователи и полицейские копались в ее ноутбуке». Эта стерва любила посещать разные порнографические сайты. Иногда даже мне показывала какие-то сценки. Некоторые записывала и оставляла в памяти своего ноутбука. Вы хотите, чтобы я отдал им такие картинки? Тогда об этом узнает вся Москва. Надо мной все будут смеяться, считать меня полным дебилом и импотентом, а ее неудовлетворенной сучкой. Я вас много раз просил не выражаться в моем присутствии. Иначе я разорву с вами всякие отношения раз и навсегда. «Извините», — пробормотал Концевич, — «вы должны понимать мое состояние. Именно поэтому я и не прекращаю наш разговор. Успокойтесь, мы пытаемся понять, куда именно могла уехать ваша жена. Возможно, ее шантажировали или вынудили так действовать. Не нужно сразу впадать в истерику. У меня к вам несколько вопросов». «Какие еще вопросы? Вы что-то не выяснили?» «Ваша помощница Олеся, кажется, замужем». «Да, я знаю. Ну и что?» «Кем работает ее супруг?» «Точно не знаю. Кажется, в налоговой инспекции. Офицером. При чем тут ее муж?» «Отвечайте на мои вопросы. А у Динары есть жених или друг?» «Кажется, был какой-то парень. Но они с ним разошлись. Почему у вас возникли такие вопросы?» 14 лет назад вы взяли к себе в дом Галину Аркадьевну», — продолжал Дронго. «Она ведь работала в одном из ваших супермаркетов». «Да, уборщицей. Я ее взял в дом и правильно сделал. Очень чистоплотная, грамотная, симпатичная, всепонимающая женщина с высшим образованием. Я сразу подумал, что она не должна мыть пол». «Она сразу согласилась?» «Не сразу, но согласилась. Почему такие вопросы?» «Где сейчас семья Галины Аркадьевны?» «Она сказала, что ее старшая дочь живет в Санкт-Петербурге». «Живет», — согласился Концевич, — «благодаря мне. Я отправил ее туда заместителем директора нашего самого большого супермаркета в северной столице. Она уже сумела купить себе квартиру, а бывший муж Галины Аркадьевны работает в нашем концерне охранником». «Вы будете задавать вопросы про семьи всех моих сотрудниц? Тогда нам придется разговаривать до следующего Нового года. Учтите, что я могу не знать, кем являются мужья и друзья всех наших женщин». «Я закончил», — сказал Дронго. «Завтра мне нужно будет обязательно просмотреть эти записи. Не надо больше ничего скрывать». «Я ничего не скрываю», — раздраженно буркнул Сергей Викторович. «Я всего лишь хотел сохранить репутацию этой... женщины», — быстро поправился он. «Поэтому не отдал ноутбук и никому ничего не говорил. А теперь уже все равно, раз Тамара выкинула такой фортель. Даже не представляю, как она будет оправдываться, когда снова вернется в наш дом. И я ее, конечно, не приму». Он все еще надеялся увидеть ее живой. Верил в то, что женщина просто сбежала от него, и не хотел допускать мысли о чем-то гораздо более страшном, чем обычный адюльтер. «Не будем ничего заранее говорить», — предложил Дронго. «Мы действительно пытаемся найти следы вашей супруги. Я почти уверен, что мы со следователем находимся на верном пути». «Посмотрим», — сказал Концевич. «До свидания». Дронго положил телефон на стол. Если Сергей Викторович узнает о молодом друге Тамары, он может начать делать глупости. Тогда его сложно будет остановить.